Глава 8. Проверка на прочность. Часть 1. Нападение прошло меньше, чем через час после переезда. Поезд стоял в отстойнике со стороны старых складов менее, чем в полукилометре от стадиона. Все, что я успел сделать, это схватить находящиеся в паре метров от меня несколько ящиков с боеприпасами, пулеметами и оружием и под ускорением переместиться к точке рандеву. Не сразу, естественно, а за пару пробежек. Еще во время второй ходки понял, что могу, как и прежде, активировать боевую форму, резервы сфер здоровья позволяли. С учетом весьма вероятного плотного сражения в гуще толпы, активировал первую боевую форму. Была у меня еще одна для таких случаев, с гипертрофированной прочностью брони и такой же гипертрофированной силой, но опыта ее использования не было. Поэтому ограничился стандартной боевой. Перешел на магическое зрение и обратился к тянущимся нитям духовной энергии от духа паразита. Включил перекачку ото всех, кто уже скрылся, либо стремился скрыться в здании гостиницы. Выгрузил пулеметы и побежал за автоматами. Ах, жалко, сумку потерял. За раз бы половину вагона переместил с моими текущими показателями силы. А если еще навык мул найти, утерянный вместе с кольцом? Зато остались два других, и я оба использую сегодня на полную катушку. «А ты куда собрался?» Я посмотрел на ковыляющего из медпункта бледного как смерть сокола. Тот лишь протянул руку, в которую я вложил снайперскую винтовку. Типичные штрафы, ограничения, невозможность применять способности — все это еще влияло на него. И по прогнозам Али, и ушастой эльфийки Лориэль, успевшей где-то грабануть секс-шоп и носящей длинные синтетические уши и еще бог знает какую мерзость на своем теле, своим ходом выздоровеет он только через неделю. Регенерация у него была в тройку прокачана, и для следующего улучшения ему требовалось еще 3 уровня. В условиях порезанного опыта это будет долгая дорога. Еще одной черной молнией на разбитый кузов взлетел наш самый высокоуровневый боец. «Сэм, воин теней, 17 уровень». До этого он имел класс воина, а теперь же стал воином теней. Наследство и прогресс, связанный с уникальным навыком, очевидны. Один за другим сюда стекались бойцы, воины. Приземлилась Эмбер. Рядом с ней, стараясь компенсировать расход маны, приютилась кровавая Эллин. «Айрум, дружище, давай чуть сместим акценты и прямо сейчас улучшим пропасть и огненный шторм». «До контакта только что-то одно успеем». «Кучно идут. Растянулись на километра 3-4. Все по одному проспекту. Давай пропасть сделаем, как в тот раз возле кафешки с казино. И следом нашу способность сделать из зомби барбекю. Жаль, сразу 2 способности улучшать нельзя». «Увы, кожаный, увы». Я проигнорировал очередной как бы подкол от жука. Взял в руку дробовик. Дробь от него не факт, что убьет, но останавливающая мощь данного оружия именно то, что мне нужно. Выйдя из-за недостроенных баррикад, я направился к перекрестку, зажатому между 2 зданиями. Слева и справа шли длинные, на 9 подъездов каждый, дома. Впереди 2 толпы. Те, что хотят пожрать, и те, что не желают стать обедом. За мной больше 100 бойцов, спешно приводящих в боевое положение оружие у недоделанных баррикад. «Отличное место для схватки. Василиск, отправь по 10 бойцов влево и вправо. Пусть обойдут дома и прикроют от теоретических болванчиков, решивших за обедом пойти в обход». «Есть! Группа Колхозова и Шамиля, выдвигайтесь! Колхозов левый дом, Шамиль правый!» Дальше план такой. Я, как только гражданские с насевшими на них зомбарями пересекут перекресток, использую способность «Пропасть». Не уверен, какой максимум мне доступен, но метров 12-15 точно смогу создать в длину, чтобы ни одна тварь не перепрыгнула. В ширину закрою весь перекресток, метров 30-40, и в глубину под 10. В этот провал довольно быстро набьются и заполонят полностью зомби. Тогда они попрут к нам по мосту из тел покалеченных собратьев. Наша задача распылять на атомы упавших в яму зомбарей быстрее, чем они туда будут падать. Я лично могу их сжечь, но меня хватит на 2-3 заклинания и все. Да и не выжрет оно в ноль. Бензина бы туда налить, для поддержания огня. Кислоты бы какой? У меня кислотный плевок в двойку. У кого еще есть? Давайте в яму наплюем. Могу заморозить дорогу перед провалом, чтобы летели. Я фильтровал предложения, отделяя бред от реально хороших предложений, пока позади меня появлялись люди, выстраиваясь в цепочку, позволяющую пройти беглецам. Заработали редкие, но меткие снайперы, снимая то одного, то другого ловкого зомби. «Танк на позиции! Пришлось на машину заехать, чтобы мимо вас с прямой наводкой не стрелять! Теперь повыше стал!» «Мне только-только этот мерин приглянулся! Штопор! Ну, ёлкин дрын!» «Заткнулись! Огонь открывать только по команде! Василиск, начинай раздавать указания!» Рявкнул Сэм в общий канал. Мимо понеслись люди. Первыми были в основном мужчины, вложившиеся в ловкость, судя по скорости перемещения. За ними бежали самые выносливые, но не такие быстрые товарищи. А вот дальше начиналась вакханалия. Щелк! Бам! Голова зомби-охотника 11 уровня частично разлетелась по окрестности, но зомби выглядел лишь дезориентированным, а никак не сдохнувшим. Вот вам и несистемное оружие. Зомби с первой эволюцией не убивает в упор. Мы начали жидкий и выборочный отстрел. Сэм прыгал с места на место с двумя клинками, шинкуя зелень в салат. Рядом начал превращаться в оборотня волк. Динара благословила всех заклинанием, дарующим увеличение всех источников на 10%. Мана и выносливость подскочили. У соседей перестали стучать коленки. Это мы тоже можем воодушевлять. «Аура Титана!» Я призвал крысу, и та бесплотным призраком понеслась против направления движения толпы, остановившись лишь за перекрестком. Я активировал пиктограмму воплощения крысы, и следом за ним пронзительный визг. Это сбило с преследования основную массу зомбарей, вытянувшихся узкой полоской в центре дороги, и позволило практически загнанным людям забежать за мою спину. Этот навык бы заполучить и в пару раз улучшить, а то всего лишь 5 метров вокруг крысы захватывает. Сейчас повезло, зацепили 80% от бегунов, остальные же встретили металлические подарки в виде картечи, лезвий и пуль. Толпа накинулась на бедного крысюка, но быстро успокоилась. Навеки вечные. 5 секунд. Всего осталось в живых 299 из 343. 4 секунды. 3. Погибли самые смелые и самые слабые. Но отнюдь не худшие люди. Весьма вероятно, что среди них были редкие таланты, отличные ребята, заботливые матери. Простите, но такова жизнь. Унесусь вперед, и меня тут же окружат, а бегут и еще больше сожрут. Защелкали предохранители на оружии, державших строй с задних рядов. 2! Мимо пронеслась одна из последних беглянок. Полная женщина, совцепившаяся в ее волосы, подгнившей, полутушкой лысой и сильно позеленевшей завистницы. Взмах копья прикончил зеленушку, но сила инерции заставила упасть бедную толстушку. Произошло это в тот самый момент, когда сотня стволов уставилась вдоль проспекта. 1! Огонь! Пропасть! Земля затряслась, сбивая прицел бойцов. Ну хорошо, хоть не расползалась под наши ноги. Пока толстушка убегала на четвереньках, я вливал в заклинание ману, расширяя и увеличивая пространство. 5 метров. 10. 12. 15. Все. Ширина пропасти, между тем, изначально пошла с запасом в 5 метров, перекрывая каждый дом. Даже штукатурка обсыпаться начала местами от моих подобных действий. В итоге получился провал 40 на 15 и глубиной 10 метров. Нехитрый подсчет сообщил, что 1010 там поместится. Правда, не учтены изменения эволюции и размера зомби. Ну, возьмем совсем грубо. 7000 там будет лежать. А прет их... Жук, можешь прикинуть? У тебя глазомер получше моего. 47000 минимум, и количество растет за счет вливания одиночек и мелких стай. Растянулись на 5 километров приблизительно. Спасибо. Да, придется поэкономить ману. Зелье-то мне нежелательно принимать после предупреждения системы. Эллен, стой рядом, жди команды, когда я скажу усилить меня. В оглушительном грохоте выстрелов и пулеметного огня я лишь почувствовал ее руку в районе лопаток. 2 минуты до улучшения. Применяйте имеющиеся заклинания. Вихрь разношерстной магии пронесся мимо меня и врезался в напирающую, словно волна, толпу. Лед покрыл землю, и многие зомби сбили, как в керлинге, своих упокоенных коллег прямо в пропасть. Навесом вдаль полетели различные фаерболы, каменные пули, ледяные гранаты, а молнии Эмбер скакали в диком танце, прожаривая мозги одного врага за другим. Вот свалился в пропасть зомби-плевун, успевший поделиться своими эмоциями, и от досады сплюнул в сердцах, метафорически и физически, прямиком в нашу сторону. Реакции хватило на мгновенный призыв щита, прикрывающего все 30 метров улицы с нашей стороны пропасти. В эту сторону все летящее поглощалось, в обратную же сторону спокойно пропускалось. Энергоемкость и гибкость щита с прохождением 5-го уровня достигли великолепных показателей, и я ни секунды не пожалел о своем выборе. Постепенно стихали автоматы и рычали нечеловеческим голосом покореженные и голодные зомби. Автоматы перезаряжались и вновь возобновляли свинцовый дождь, выкашивая бесстрашного и вечно голодного противника. «Минута до улучшения». «Принято». К краю зоны подошел зомби-громила и швырнул попавшего под руку зомби-охотника. «Я чуть не посидел от такой новости!» Но повезло. Это было неосмысленное действие, и другие зомби не спешили повторять этот маневр. Я вскинул морфа и долбанул в самую гущу толпы. Энергия пули прошила плотные ряды 15 метров, и лишь затем пропал из виду визуальный эффект от моей стрельбы, разворотивший не одну тухлую голову по пути. Яма была уже наполовину наполнена к этому моменту. «Давай бензин и все горючее сливай!» 10 бойцов начали споро опорожнять канистры, бочки с подтаскиваемой со складов соляркой и прочим неизвестно чем, сливая в яму. 10 секунд и прекращаем лить!» Я убрал морфа и вытянул вперед руки, упрощая наведение заклинания. 5 секунд! Бросили канистры и свалили назад! Эллен!» «На вас наложено заклинание усиления. Расход маны уменьшен на 30%. Мощность заклинания увеличена на 30%. «Горите в аду! Шторм пламени!» Из моих рук полился невероятно мощный и горячий жидкий огонь, расширяясь с каждым метром в диаметре на 10%. К попаданию на уровень зомби он достиг идеальной ширины, и я постарался ограничить его дальнейшее расширение, вливая всю имеющуюся ману в увеличение жара и длины пламени. Высушив себя практически полностью, я посмотрел на результат моей работы. В воздухе столбом взвивался пепел. Яма была усеяна тысячами системных предметов и прочих ништяков, хрен поклавших на мое пламя. А в пределах 60 метров не осталось ни одного зомби. Дальше, видимо, шторм ослаб, и во множестве лежали обгоревшие трупы. 10-й, еще живых факелов, продолжали свой бег в объятиях доктора, способного угомонить больного навеки вечные. За зоной испепеления навстречу судьбе бежало еще примерно 3500. «Эллен! Мана!» Синий столбик пополз вверх, но, дойдя до середины, прекратил свой рост. «Сейчас камни активирую и дальше начну. Ну, у вас и объем. Меня обычно хватает полностью в эмбер все влить. И еще на кого-нибудь остается». Я вспомнил проваляющийся пустым в шкатулке Якова свой камень маны. «Глупый кожаный». Элин стояла за большим боссом и с восторгом прикасалась к его невероятной на ощупь броне. Повторяя контуры человеческого тела, будто биоброня из аниме, она казалась символом мощи, силы, несокрушимости. Аура, что отходила от него, вселяла непоколебимую уверенность и пробуждала жажду крови. Ни секунды отчаяния, ни грамма страха, ни капли сомнения. Мурашки пробежали по коже, когда он невидимым глазу движением пронзил висок кряхтящей лысой бабе, вцепившейся в каштановую гриву какой-то тетки. Вот он развел руки в сторону и прокричал. Земля разверзлась под его ногами, словно это жалкий пластилин. Десятками зомби начали сваливаться в яму, ломая и сокрушая кости. «Применяйте имеющиеся заклинания!» Вокруг вихрем закрутилась круговерть силы. Лишь по одним вспышкам заклинаний она насчитала больше двух десятков различных способностей ее непревзойденных коллег. «Давай бензин и все горючее сливай!» Когда опустили бочки и вниз полетели наполовину полные канистры, между выжившими и пропастью появилась двухметровая, отдающая голубым оттенком, стена, постепенно потерявшая свой цвет и ставшая прозрачной. Лишь при попадании в нее с противоположной стороны редкими плевками и заклинаниями появлялись вихри возмущения, останавливающие неприятные гостинцы. «Элин!» От неожиданности я дернулась и оторвала от него свою руку. Постаралась тут же исправиться и вернуть влажную от волнения ладошку к моему лидеру. Моему Лиду. «Усиление? Да, давай, уничтожь их!» «Горите в аду! Шторм пламени!» «Вау! Потрясающе! Пепел не успевал взмывать воздух, словно рука Бога спустилась в наш мир, чтобы покарать всех наших врагов!» «Боже, слава всем святым, что он не слышит мои мысли! Щеки горят! Интересно, это от пламени или от того, что он так близко ко мне?» «Элин! Мана!» В этот раз я не сплоховала, влив в него всю себя без остатка. «Боже, право! Да откуда у него такие чудовищные показатели? Моя способность позволяет видеть, сколько еще осталось вливать до полного насыщения. Я опустошила всю себя, отдалась целиком, а он наполовину лишь насытился. Какие смешные, но глупые мысли! Чертовы гормоны, но я так рада! Сейчас камни активирую и дальше начну!» «Ну, у вас и объем. Меня обычно хватает полностью в эмбер все влить, и еще на кого-нибудь остается». Руки зашарили по поясной сумке, выуживая один камень маны за другим. «Чертова тревога застала меня в самый неудобный момент в дамской комнате. Пришлось сворачиваться и нестись к выходу. Понимая, что обычный спуск займет слишком много времени, я добежала до ближайшего открывающегося окна, открыла защелки и отодвинула его в сторону. Благо, что в административной части гостиницы такие вообще были. Я прыгнула с 10-го этажа и тут же подхватила свою одежду и обувь телекинезом. Это было сделать проще и быстрее, чем с телом. Спланировав пару сотен метров, элегантно опустилась у раскуроченного остова автобуса, частично перекрывшего по периметру базу. Еще с воздуха заметила темное пятно, несущееся в сторону нашей базы. Когда-то в детстве я ходила тренироваться на этот стадион. Мы построим здесь свой дом. Гнилые противники здорово заплатят за желание побегать по местным лужайкам. Уж я-то им устрою. Не зря же я сохранила способность от моей чудо-куртки. Всегда любила черно-белое сочетание и этнокожу. И зверушки целы, и настоящая кожа на мне смотрится шикарно. Даже Антон время от времени звереет от моего вида. «Применяйте имеющиеся заклинания!» В наушнике послышалась команда Лида. Марк, как всегда, быстро реагирует и принимает решение. Вот и сейчас пропасть отделила беженцев с парой-тройкой, уже растерзанных моими жадными соратниками-зомби, от основной многотысячной орды. «Пора прожарить парочку тостов! Ой, то есть зомби! Цепная молния!» «Я стоял и смотрел на зомби, потом на соратников. Потом снова на зомби. Перекинулся взглядом с форсажем. Тот как-то по-человечески вздохнул. Все веселье мимо нас. Может, зря я трансформацию запустил. Хочется рвать противников, раскидывать их по сторонам и вбивать в землю, словно жалкий гриб. А тут... Стоило завыть от тоски, как радость вновь наполнила мое сердце. Яма оказалась заполнена на 2/3, и зомби начали вести себя более странно, чем обычно. С учетом небольшой возвышенности на перекрестке, края находились на 0,5 или метр ниже центральной части, и туда устремились зомби. «Наконец-то! Пусть начнется мясорубка!» Я выпустил когти и со скрежетом провел ими, высекая искру по декоративной металлической арке входа в книжный магазин, что приютился за моей спиной у самого эпицентра сражения. «Эй, Сэм! Спорим, я первый возьму 20-й уровень?» «Черт, кажется, сумасшествие Лида — заразная штука!» Василиск хоть и стоял столбом, каменным, но отнюдь не прохлаждался, как тот же волк. «Придурки из 5-й группы, оттащите этого Лопоухова, он сейчас от своих же пулю схватит!» «Что, пар, долго выцеливать будешь? Херач давай осколочно-фугасными, в самую гущу! Не мне тебя учить! Целься на 2-3 километра вперед, по проспекту!» «Козлов, Шамиль, доложите обстановку!» «Что? Четче говори, высунь ёршик из хлеборезки!» «Естественно, открывайте огонь на поражение!» «Что за детсад? Разрешаю! Приступай!» «Кореец, когда твои олухи начнут стрелять поочередно, еще раз мины упадут в одну точку и в одно время, поставлю тебя их вместе приземления ловить твоим кривыми руками!» «Серега, уведи уже, наконец, гражданских! Если хотят помочь, пусть скажут, что умеют! Ты сам распредели и дай указания! И побыстрее! Отправь с ними 3 солдат! Пусть на стадионе закроются, кто не готов сражаться!» «Аля, сними заражение с легкораненых! Лорель, помоги ей, пока не сильно занята!» «Корж, какого лешего вы до сих пор с баррикадой возитесь? Я, сука, все вижу! Бегом сюда!» Не сразу, но отставной офицер вжился в подзабытую роль и с невероятной скоростью стал прогрессировать. Даже ночью ему снились построения, учения, боевая подготовка. Мозг будто вышел из спячки и усиленными темпами поглощал все те знания, что он прокачал при помощи системы по своему профильному предмету. И то, что всю жизнь его отягощало из-за бардака, царившего в рядах сослуживцев, теперь казалось невероятной мелочью, и он был готов расти и дальше, развивать себя, чтобы создать армию настоящих солдат. Ведь кто, если не настоящая армия, очистит его родину от скверны? 33 патрона! Сокол мертвой хваткой держал ствол своей ласточки. 33 патрона! Хопля! Выстрел снес голову вражескому зомби-магу и прошил еще 4-5 стоящих за ним противников прежде, чем врезался в пузо зомби-громилы с кожей синеватого оттенка. 32 патрона! 32! Хопля! Очередной выстрел снес голову скачущему, в прямом смысле, по головам высокоуровневому зомби-охотнику. 31 патрон! 31 патрон! Нанах! Новый выстрел снял еще одного высокоуровневого зомби. Раздался взрыв, и скупой дым на пару мгновений перекрыл обзор в оптике сокола. 30 патронов! 30 патронов! Опачки! Словил в бубен! «Обезьяна 3-метровая!» Еще один высокоуровневый гигант свалился у самой пропасти. 29 патронов! 29 патронов! Пошел нахер косплей на Человека-паука! Это не твое!» С 3-го этажа, идущий вдоль проспекта 9-этажки, сорвался зомби-падальщик. «Да, пение это явно не мое!» Мимо него с перебинтованной рукой и с кейсом прошагала... Вернее, даже проплыла, словно перышко, невероятной красоты девушка. В горле у больного пересохло. Палец замер на спусковом крючке, а оптика лишилась своего верного зрителя. «Вау, это что за создание такое? Даже в таком помятом виде она выглядит невероятно, а глаз оторвать не могу. Интересно, кто ее так поколотил? Как можно поднять руку на такое совершенное создание?» «Так говорят, ты лучший снайпер в этой группировке?» «Да, говорят». «Проверим. насколько сильно они врут о твоем мастерстве». «Хорошо, меня, это, Сокол зовут, вот». «Да мне похер, давай стреляй, враг у ворот, или что там этот гад кричал, и прекращай херню петь». «Эй, Ляля, а не слишком ли дерзко? Сейчас я тебе покажу свои способности». «Черный ворон, что ж ты вьешься над моею головой?» Бах, бах, бах.